Глава 5. Итого. Все мы хотим принять правильные решения, особенно когда это касается важных аспектов нашей жизни. Одно из них — решение о расставании или о сохранении отношений. По опыту психотерапевтической практики я вижу, что главный страх — это совершить ошибку, ведь у такой ошибки нет положительных последствий. Есть риск, что, расставшись, человек пожалеет о содеянном. Таких примеров много, когда пара распадается по надуманным причинам, и склеить отношения уже не удается. Либо другой, не менее печальный исход, когда решение о расставании не принимается, и люди горько жалеют о зря потерянных годах. Человек концентрируется на последствиях, которые наступят, а может и не наступят когда-нибудь через время. Это так называемые неврозы будущего. Человек возлагает на будущее надежды, что, может быть, мой партнер изменится, или наоборот, будущее видится в мрачных тонах, что все будет только хуже. Но так или иначе, извините за тавтологию, будущее будет в будущем, а проблемы в отношениях, если и существуют в реальности, то существуют только в настоящем. Первое, что я предлагаю своим клиентам, это переместить свой взор из будущего в настоящее время и оценить свои отношения сегодня. Переместите свой взор из будущего в настоящее и оцените свои отношения сегодня. Надо набраться смелости и признать реальность, какой бы она ни была. Сделать это можно при помощи оценки трех сфер отношений — секс, быт и ценности. Даже без подробного объяснения примерно понятно, какой смысл вкладывается в каждую сферу. На моей практике ни разу не было случая, чтобы мы с клиентом ушли в долгие рассуждения о том, что такое хороший или плохой секс, что такое хороший улаженный быт или что такое ценностная совместимость. Для первичной оценки всегда достаточно субъективного понимания человеком наполнения каждой из трех сфер. Далее мы смотрим на полученную оценку как на сегодняшнюю реальность. Можно сколько угодно говорить о том, что раньше отношения были прекрасными, или сколько угодно мечтать и надеяться, что в будущем отношения наладятся или не наладятся, все это неважно. Значение имеет только то, что происходит прямо сейчас. Надо набраться смелости и признать реальность, даже если эта реальность состоит в том, что суммарная оценка по трем сферам — 6 баллов из 30 возможных. Секса нет совсем, быт на 3 балла и ценности на 3 балла. Да, неприятно это осознавать, но иначе никак, потому что все остальное — это либо история из прошлого, либо фантазия из будущего. Поняв реальность и свое текущее положение, можно принимать решение не под давлением страха совершить ошибку и сожаления расставания или сохранения отношений. Все эти страхи из будущего. Нужно принимать решение, исходя из сегодняшней реальности. Реальность только сначала может пугать, но со временем она, наоборот, начинает успокаивать. Ведь это разные вещи — принимать решения на основе фантазий, которые могут сбыться, а могут и не сбыться, или принимать решения на основе того, что есть. Когда принимаешь решения на основе текущего состояния, то действительно чувствуешь почву под ногами. Всегда можно сказать себе, что решение было принято взвешенно и опиралось на действительность. Можно при этом быть благодарным своему партнеру за прошлое. Неудовлетворительное состояние в настоящем, конечно, плохо сочетается со счастливым прошлым, но не конфликтует с ним. Печальный конец отношений не должен обесценивать все то хорошее, что было в общей истории. Но при этом хорошее прошлое не обязывает партнеров оставаться вместе навсегда. Тем более, что мы с вами разбирали механизмы формирования гормональной привязанности между мужчиной и женщиной. Они обусловлены эволюцией нашего вида, как бы прозаично это ни звучало. Гормональная любовь может выдержать практически все. Плохой секс, плохой быт и полную ценностную несовместимость. Но на то у природы есть свои веские резоны, о которых вы теперь знаете. Но гормональная привязанность имеет свойство заканчиваться, и наружу все равно выплывает реальность, которую не закрасить ни фантазиями о будущем, ни воспоминаниями о прошлом. Из текущей точки у партнеров есть только два пути. Либо гармонизировать секс, быт и ценности, чтобы сформировать долговременную глубокую привязанность, основанную на трех сферах, либо расставаться. Нет никакого смысла терпеть и страдать. Брак переместился с нижних ступеней пирамиды Маслоу еще в 20 веке. Он больше не является атрибутом выживания. Теперь брак на верхних ступенях является скорее одним из атрибутов стремления личности к счастью. Если же суммарная оценка по трем сферам мотивирует вас продолжать отношения, то первое, что нужно сделать, это начать с себя. Надо для себя определить, что для меня хороший секс, что для меня устроенный быт, как я вижу наполнение своих базовых ценностей и какой у меня моральный кодекс. Ведь для того, чтобы идти на переговоры, надо сформировать свою позицию и знать ответ на вопрос «чего я хочу?». Это упростит задачу и вам, и вашему партнеру. Далее нужно убедиться, что ваш партнер признает существование проблем в паре. Невозможно гармонизировать отношения, где один из партнеров имеет установку «у тебя проблемы, ты и решай, у меня все хорошо». Людей разделяет 20 шагов, и каждый должен сделать свои 10 шагов навстречу друг другу. Избавьтесь от идеи, что можно пройти все 20 или 15 шагов самому и все исправить своими силами и средствами. Так это не работает. Это не работает даже в тех парах, где один партнер полностью финансово зависит от другого. Зависимый партнер изначально находится в слабой позиции, поэтому в кризисной ситуации больше мотивирован на удержание партнера. И все бы ничего, но второй партнер это понимает. Это печально, но на практике мы видим, что финансовая зависимость одного партнера от другого создает перекос в мотивации на сохранение отношений. Для зависимого партнера это уже не просто вопрос отношений, но еще и необходимость решения вопроса собственной самореализации. Наилучшие прогнозы на гармоничные отношения — это партнерский формат, где у каждого сохраняется своя финансовая независимость. При прочих равных это позволяет партнерам удерживать баланс мотивации на сохранение отношений в кризисные периоды. Убедившись, что ваш партнер признает проблему в отношениях, и у вас примерно равная мотивация на их сохранение, надо понять, что существует инерция. Любой процесс имеет инерцию, отношения здесь не исключение. Поняв свою позицию, к примеру, по базовым ценностям, и узнав позицию своего партнера, вы получите предмет для согласования. Но это не значит, что удастся договориться с первого раза. Определив бытовые проблемы, также с первого разговора все решить не удастся. Наилучший вариант — медленное продвижение с закреплением результата по технологии прохождения конфликтов, которая базируется на благом намерении. Когда вновь приобретенные договоренности станут вашей новой инерцией, можно продвигаться дальше. Гарантии. Часто для того, чтобы принять решение о разводе или о попытке сохранения отношений, человек задумывается о вероятности достижения положительного результата. Практика показывает, что пары, в которых есть эти четыре атрибута положительных изменений, как правило, благополучно выходят из кризиса. Первое. Признание наличия проблемы обеими сторонами. Второе. Примерно равная мотивация на сохранение отношений с обеих сторон. Третье. Способность разговаривать друг с другом. Четвертое. Принятие факта существования инерции. В случае, если не все из этих атрибутов есть, либо же нет ни одного, вероятность гармонизировать отношения очень низка. У психологической практики в целом и у семейной терапии в частности нет задачи сохранять отношения, как бы странно это ни звучало. Есть задача делать жизнь человека гармоничной. Иногда этого можно достичь, сохранив текущие отношения, а иногда выйдя из них. Именно таким образом имеет смысл ставить задачу перед собой. «Я хочу достичь гармонии в своей жизни». Формулируя ее таким образом, вы точно сможете сделать правильный выбор и найдете в себе силы его реализовать. С наилучшими пожеланиями, Артем Карпавичус.